то самое время, когда цесаревна размышляла, и грусть ее была смешана с горечью о будущем империи, больше никак ее не касавшимся, посланники Верховного Тайного Совета спешили к ее кузине Анне Иоанновне в Метаву. Кандидатка в царице приняла их с лукавой доброжелательностью. И Анна Иоанновна не зря втихомолку посмеивалась, добровольная шпиона при дворе, с которыми она поддерживала отношения, уже успели донести ей о содержании писем, привезенных депутацией от Верховного Тайного Совета, но внешне, конечно, она ничем себя не выдала. Намерений своих так и не открыла, прочитала и бровью не поведя перечень запретов, накладывавшихся на российскую императрицу и продиктованных теми, кто стремился сохранить режим, который позволил бы им держать власть в своих руках. Более того, объявила, что совсем согласна. У нее, казалось, не вызвало возражений даже сделанное ей предложение порвать с любовником Эрнстом Йоганном Бероном. Введенная в заблуждение тем, с каким достоинством и одновременно с какой покорностью вела себя Анна Иоанновна, полномочные представители двора даже и не предполагали, что без их ведома она уже все уладили. Договорилась с фаворитом, без которого не мыслила жизни, что он по первому ее зову, по первому сигналу, что путь открыт, явится в Москву или Санкт-Петербург. Их встреча была тем более возможна, что, судя по сведениям, полученным Анной Иоанновной от ее истинных сторонников в России, среди мелкого дворянства есть много людей, готовых восстать против высшей аристократии, против этих верховников, как их называли в народе, обвиненных в том, что они хотели присвоить себе власть ее величества, чтобы увеличить свою. Шептались даже, что гвардия, всегда защищавшая священные права монархии, в случае конфликта намерена вмешаться, встав на сторону наследницы Петра Великого и Екатерины I. Втайне лелея собственные планы, заверив делегатов из Москвы в полном своем согласии подчиниться требованиям Верховного Тайного Совета и сделав вид, что попрощалась навеки с дорогим своим Бероном, Анна Иоанновна пустилась в дорогу. За нею следовала свита, достойная принцессы такого ранга. 10 февраля 1730 года сделали остановку в селе Всесвятском, поблизости от Москвы. На завтра должны были состояться похороны Петра II. Времени на то, чтобы добраться до города, не хватало. Но эта помеха вполне устраивала будущую императрицу. И действительно, как она узнала немного позже, траурный день оказался ознаменован скандалом. Невеста покойного, Екатерина Долгорукая, в последний момент потребовала, чтобы ее поместили в кортеже, там же, где находились члены императорской семьи. Те, кому на самом деле принадлежала эта привилегия, взбунтовались и отказались принять выскочку в свои ряды. Началась перебранка. После обмена оскорблениями и поношениями взбешенная Екатерина отправилась домой. Этот инцидент, во всех подробностях изложенный Анне Иоанновне, немало ее позабавил. И ей показалось еще приятнее заснеженное Всесвятское с его тишиной и покоем. Но следовало подумать и о том, как она въедет в старую царскую столицу. Озабоченная тем, чтобы народ ее полюбил, Анна Иоанновна угостила водкой два прибывших ее поприветствовать подразделения – Преображенского полка и конного гвардейского полка, после чего, не сходя с места, объявила себя полковником этих войск, а главного своего приспешника, графа Семена Андреевича Салтыкова, подполковником. Зато, взяв реванш, когда к ней явились с визитом изъявить почтение члена Верховного Тайного Совета, она приняла их с ледяной вежливостью и притворилась удивленной, увидев, что канцлер Гавриил Головкин собирается наградить ее орденом Андрея Первозванного, на который она и так имела право как царица. «Ах, правда, я и позабыла его надеть!» с иронией произнесла она, остановив Головкина жестом. И, позвав кого-то из свиты, попросила надеть на нее ленту прямо на глазах у канцлера, шокированного подобным нарушением правил. Удалившись, каждый из членов Верховного Тайного Совета подумал про себя, что управлять царицей будет не так легко, как им казалось. 15 февраля 1730 года произошел, наконец, торжественный въезд Анны Иоанновны в Москву. А на 19 число того же месяца было назначено принесение присяги Ее Величеству в Успенском соборе и главных церквях города. Верховный Тайный Совет, предупрежденный о том, что императрица не слишком его жалует, надумал пойти на некоторые уступки, чтобы сохранить главное преимущество и чуть-чуть подправить традиционный текст этого клятвенного обещания. Теперь, решили верховники, отныне пусть все клянутся в верности Ее Величеству и империи. Это, по их мысли, должно было устранить все опасения и дурные предчувствия. Затем, после бесчисленных совещаний, учитывая неконтролируемое волнение среди гвардейских офицеров, они смирились с необходимостью смягчить еще и формулировки запретов, налагавшихся на императрицу первоначальным договором с ней. По-прежнему загадочная, по-прежнему улыбающаяся Анна Иоанновна отмечала про себя эти ничтожные изменения, не одобряя их вслух, но и не критикуя. Она, по видимости, с глубокой нежностью приняла у себя кузину Елизавету Петровну, благосклонно протянула руку для поцелуя, объявила, что с огромным участием относится к их общей семье. А прежде чем отпустить восвояси, пообещала даже лично, как самодержавная государыня, проследить за тем, чтобы Елизавета ни в чем не нуждалась, пока хочет находиться в своем уединении. Но, несмотря на показные покорность и доброжелательность, Анна Иоанновна ни на минуту не теряла из виду цель, поставленную ею перед собой, когда новая царица покидала Метаву, чтобы вернуться в Россию. Имевшиеся среди гвардейцев мелкого и среднего дворянства, духовенства, сторонники императрицы готовились действовать, а действия их неминуемо должны были привести к взрыву. 25 февраля 1730 года царица, как ни в чем не бывало, сидела на троне, окруженная членами Верховного Тайного Совета и толпой придворных, наводнивших большой зал Лефортовского дворца. Внезапно сквозь толпу, подобно кораблю, лихо разрезающему морские волны, прорвались несколько сотен гвардейских офицеров во главе с князем Алексеем Черкасским, известным борцом за права новой императрицы. Взяв слово, он попытался в бессвязной своей речи объяснить, что документ, подписанный Ее Величеством под давлением Верховного Тайного Совета, противоречит принципам российской монархии, где царят помазанники Божьи. От имени миллионов подданных, посвятивших себя борьбе за Святую Русь, он принялся умолять царицу отказаться от этого чудовищного соглашения и как можно скорее созвать сенат, дворянство, высшее офицерство и духовенство, чтобы огласить перед этим собранием свои собственные взгляды на власть.